Я без паузы сказала «да». Нас не все поняли правильно. Добрые люди говорили: «Конечно, помоги ему с пропиской, да и жить ему негде». Но ни тем, ни другим я ему помочь не могла. Мои родители жили в хрущевке с маленькой сестрой и совсем не были бы рады увидеть меня с мужем. В театре дали комнату на аэропорте, в общежитии, но как только мы расписались, в июне 25 числа, тут же попросили освободить ее, мол, переезжайте к жене. Свадьба была такой, какая должна быть именно у нас. Я в выпускном платье, рваные туфли, да еще сходила в парикмахерскую, мне сделали жуткую корзиночку. Жора, когда увидел, сказал: «Если не уберешь, в ЗАГС не пойду». Все смеялись и смывали мою залакированную голову. Нашими гостями были два друга детства, Жоры и моя подруга. Они свидетели, они же и спонсоры, так как денег у нас не было и не было долго. В театре Жора работал на разовых, то есть получал 1 рубль 50 копеек за спектакль, играл только солдата в «Ученике дьявола». Нам было здорово. Да, здорово ходить пешком в театр, когда нет пятаков на метро, съесть вечером суп из пакета и выпить дешевого вина, а главное — говорить. Говорить, Боже, сколько мы говорили об искусстве, о жизни, о политике, обо всем. В сентябре 1965 года я пошла снова учиться в Щукинское училище. Как назло, нас попросили из общежития, а я была уже беременна, начались странствия по знакомым. Я взяла в реквизите матрас с кроватки из сейлинских ведьм, и с ним мы ездили. В театре Жора репетировал свою первую роль Рябова в пьесе Ганиной «Анна». После премьеры заговорили об открытии актера. Кто-то говорил: «Да чего там играть? Роль самая игралка». Многие увидели комедийное дарование. Львов Анохин, один из немногих в Москве, увидел в нем не только комика. Дальше были пьеса Леонида Зорина «Три главы из жизни Крамольникова», «Крамольников», «Доктор Стокман». Хоть Яншин и отметил актерскую работу Жоры, но тут же сказал: «Тебе это лучше не играть». Смотрели телевизор. Михаил Михайлович сам ел мало, но очень любил всех кормить. Жоре тогда он аппетит испортил. Львов Анохин Жору любил, как отец свое дитя. Ругал часто, давал денег в долг, а самое главное, верил в него и понимал его возможности. Когда Жора появился в театре, его сразу принял без оговорок Женя Урбанский. Герой уже снялся в «Коммунисте» и «Чистом небе». Жору он просто очаровал. Они даже чем-то были похожи, несмотря на полную противоположность с первого взгляда. Женя был старше всего на год, но однажды в ВТО подвыпивший и подслеповатый режиссер, увидев их вместе, спросил: «Жень, это твой сын?» Надо было знать Жень, он так расстроился. Он был очень наивен и раним. Мы долго посмеивались над этим, а он обижался. В то время я очень была привязана к актрисе Лидии Савченко. Она и познакомила Жору со своим любимым, а им был тогда Михаил Рощин, ныне известный драматург, а тогда Мишка, которому на заставу к его матери Тарасовне мы часто ездили. Ели вкусную селедку, выпивали и много говорили. Решались глобальные проблемы в искусстве, политике. Они подружились. Это были интересные годы. Много планов, идей, сюжетов родилось тогда. Жаль, что мало было возможностей. Время. В 1966 году у нас родилась дочь Маша. Мы жили в общежитии, где прожили 8 лет –